Но в тот вечер 19 мая все было не так. Не забывчивость, не упадение куска из памяти, а какой-то всеобщий кризис. Кричат, повторяют, нет, не слышит, не воспринимает, не может хватить ни действия, начнет говорить и мучительно заикается на одном слое и мечется к кулисам и обратно, к кулисам, обратно. И такая мука в глазах, такая затравленность. Это была материализация страшных предпремьерных снов, кошмаров, которые знает каждый актер. При полном зрительном зале позабыто все. Ты лишился всех своих умений, всех знаний. Ты беспомощен, и тысячи глаз наблюдают твою беспомощность и ждут от тебя чего-то. Мы все, участники спектакля, были пронизаны этим кошмаром Раневской. Каково же было ей? Что делать? Несколько раз я уж решал закрыть занавес, прервать спектакль, но тогда скандал. Тогда признать, что все это не просто накладки, ошибки, а катастрофы, и те, может быть, еще более ранит Раневскую. Кончилась ее сцена. Почти ничего не произнеся, она ушла, с трудом передвигая ноги. Мы с Костыревой остались на сцене. Играем дальше. Мы играем как автоматы. Наше внимание, наш слух — все там, за кулисами. Слышим, как кинулись к Фаине Георгиевне, как она глухо то ли плачет, то ли стонет, то ли ругается. Дотянула до антракта, закрыли занавес. Раневская всех ругает. Одни за то, что тихо подсказывали, меня за то, что слишком явно подавал текст, и тем выдал зрителям ее забывчивость, потом утихает, молчит. Ей плохо, это видно. Нельзя продолжать спектакль, антракт все тянется. Но последнее слово «стоп», «хватит», сказать не решаюсь. Да и кто бы решился? К Раневской прошли дементы, Морозов с гитарами, слышу, тихонько поют. Вот и Раневская присоединила свой голос, поют. Потом слышно ее рыдание, опять гитара. Я не зашел к ней, рискнем. Начинайте акт, Галя. Говорю, помрежу Ванюшкиной. Когда наступил момент выхода Фаины Георгиевны, всех нас буквально трясло от волнения и тревоги. «Амос Панфилович давно уехал?» — спрашивает Мавра. «Дон Машка дома. Что человек из дома-то гонит? Отвага? А ежели отваги нету, ну и сидит дома». Голос Раневской звучит ясно. Каких заиканий, так плавно, мощно, как будто и нет болезни, как будто и не было кошмара первого акта. Куда ж его отвага девалась? Одно дело, что прохарчился, матушка. Идет. Идет, да не просто идет, как небывало вольно, динамично. Сцена с Маврой Тарасовной. Беседка, диалог с Баранцевым, весело, озорно. Несколько раз публика аплодирует по ходу сцены. Проход с Грозновым отлично. Легкость, темп, только когда идем, взявшись за руки в глубину, и зрители не видят, шепнула. Я так устала, так устала. Сцена изгнания Сашальской блестящая. У меня нет доказательств, но поверьте. Во втором акте 19 мая необыкновенная Раневская была необыкновеннее самой себя. Может быть, так казалось по контрасту с первым актом. Может, мы просто все были счастливы, видишь, Фаина Георгиевна воспряла духом. Но и актеры, и техники театра, и зрители испытывали подъем, счастливое единение, несравненное чувство миновавшей опасности. И Раневская купалась и творила в волнах любви и доброжелательства. Если б этот спектакль, и опять по телевидению, если б шла съемка, то теперь можно было бы увидеть жесточайший кризис великой актрисы ее воскресенье. Это был великой школой и профессиональным уроком. Но, может быть, и то при съемке и добавочном свете вообще все пошло бы иначе. Не было бы кризиса, не было бы такого взлета. Или не было бы возможности выйти из кризиса изобилия добавочных раздражителей. Ничего нельзя проверить. Все бывает лишь так, как оно было. И в жизни, и на сцене. Тот вечер не запечатлен на пленке, не записан. Все это осталось только в памяти живых свидетелей. Незабываемая мимолетность, более всего отражавшая Раневскую, царствовала здесь. Была овация, были общие поклоны, был сольный выход Раневской вперед, как всегда, и взрыв рукоплесканий, как всегда. И цветы, и наши партнерские аплодисменты, и ее кокетливое удивление мне, такой успех, за что, как всегда, и общий выход к самой рампе, взявшись за руку, как всегда. Я чувствую, как она тяжело опирается на мою руку и шепчет: «Больше не могу, больше не смогу». Все почти как всегда. Но казалось ли на самом деле так было, что мы переживаем необыкновенные минуты, редкие мгновения театра с большой буквы, победы духа в искусстве? В роли Фелицата Раневской на сцену больше не вышло. Еще один раз она играла спектакль «Дальше тишина», он был последним в ее жизни. Болезнь усиливалась, порой ослабевала, но уж совсем не уходила. Я должна уйти из театра. Я же не играю, не имею права получать деньги. Я больше не смогу играть. Иногда говорил иначе. Неужели театр не заинтересован, чтобы я играла? Публика ждет, я получаю бесконечное количество писем, они хотят меня видеть. Найдите пьесу, неужели вам нечего мне предложить? И снова, как перед началом работы над Островским, мы перебираем множество имен и названий, а сил все меньше, и в реальность осуществления мы, кажется, оба уже не верим. Но однажды еще полыхнула надежда. Прислали переводную пьесу «Смех лангусты». «Последние дни жизни Сары Бернар». Действует она, ее секретарь. Великая актриса не может передвигаться, сидит в кресле. Перебирает, перечитывает дневники и записи. Вспоминает. Пьеса сделана сильно, с достаточным, правда, привкусом коммерции, с учетом современной моды, но это пустяки. Главное есть сильно написанная роль, в которой можно почти не вставать, не учить текст, иметь суфлера и рассказывать. Пережить заново жизнь актрисы, роль для Раневской. Она прочла. На следующий день позвонила. Нравится. Нравится. Боюсь, только хватит ли сил. Пьеса хорошая, но я ведь уже написал заявление. Вы знаете, я собираюсь уходить из театра. Я давно ничего не играю. Вас не отпустит театр. Заявление вам вернут. А вот и роли сделать надо на малой сцене. Тогда можно все осуществить без задержек. Никаких декораций. 120 зрителей. Все-таки поменьше надо сил, чем на 1200 человек. Да, я подумаю. Название странное. Что такое лангуст? Это что-то вроде омара. Это животное из моря. Неужели оно смеется? Этого не может быть. Это когда же лангуста смеется? Надо изменить название. Через день по телефону. Я не буду играть. Я видела Сару Бернар на сцене очень давно. Я не смею играть. Это только нахал мог написать пьесу о великой Саре Бернар. Но я не нахалка. Не буду играть. Так другие сыграют, Фаина Георгиевна. И не задумаются. Но вы-то в этой роли сможете высказаться, как никто, и о Саре Бернар вспомнить, и о себе рассказать. Это свобода, которую только вы сможете использовать на высшем и благороднейшем уровне. После паузы. Никто не должен сметь ее играть. Посмеют. Ну, значит, есть смелость, значит, нет никаких запретов. Бедные, бедные, я играть не буду. Юнгер мне тоже хвалил эту пьесу. Давайте отошлем перевод. Пусть она сыграет, она славная, я люблю ее, но неужели решится, бедная? Было очень холодно и скользко, когда мы с Ниной Станиславовной Сухоцкой медленно двигались к дальнему зданию Кунцевской больницы, Краневской. Сухоцкая — режиссер, деятель театра, в прошлом сотрудница Таирова, наверное, самая близкая подруга Раневской многих последних лет, заботливая, всезнающая, всепрощающая. Врачи сказали инфаркт. Раневская упрямо не хотела в больницу. «Быть дома с моей собакой? Никакой больницы! Я не поеду!» Нина Станиславовна организовывала ночные дежурства сестер на дому. Друзья и сама Сухоцкая дежурили днем. Но Раневская задаривала ночных сестер конфетами, подарками за одну услугу — уйти, оставить ее. Она не терпит своей беспомощности.